Транспортная компания, заказ автомобиля. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вот я бы хотел такси заказать. Пожалуйста, на какое время вы хотели заказать машину? Ой, ну, наверное, поближе к вечеру. Часам, наверное, к 8, возможно это? На 20:00? Да. А вот у меня только есть пару вопросиков. А какая у вас самая дорогая машина? Мерседес из класса, из Мерседесов. А какие еще есть? Кадиллак, лимузин. Кадиллак, лимузин, да? Нет, ну да. Лимузин-то палевно. Давайте лучше тогда Мерседес С-класса. Вот. Да. Так. Секундочку. А вот возможно как-то водителя, чтобы он не очень такой сильный был? Ух, такой, ну не знаю. Водитель не сильный? Ну да, такой хлюпенький. У нас просто 3 человека будет, то есть нам покататься просто. Что вы собираетесь делать с моим водителем? Вас трое, и водителя вам не сильного. С какой целью вам нужен не сильный? Да нет, ничего, что вы. Мы просто едем в Химкинский лес, как бы, понимаете, и вот покататься просто на такси. Это возможно же? Нет, но вы знаете, в Химкинский лес вы меня пугаете. Почему вам нужен именно не сильный водитель? Ну, чтобы он просто не загораживал лобовое стекло. Понимаете, просто я сам не очень, я маленький сам, и понимаете, просто, ну, чтобы не смущаться мне. У меня комплекс просто такой. Ну, пожалуйста. То есть у вас есть, да, такие хлюпенькие? Вас как зовут? А, Иван. Как? Иван. Иван, вы знаете, если честно, у нас разные водители есть, но вы меня пугаете. Есть у вас какие-нибудь не русской национальности? Русской национальности? Не русской. Не русской? Да. Нет, у нас только русские водители, к сожалению. Ну, хлюпеньких у вас нету. Нет, я как бы ничего не буду делать, то мои ребята тоже ничего не будут делать. Мы просто покатаемся на Мерседесе, хотим покататься вот. Иван, ну вы знаете, на самом деле, как бы ваш заказ меня пугает, водитель вам не хлипенький, да еще не русской национальности, да еще в Химкинский лес. Да а нет, у нас с собой ничего не будет, кроме... Нет, у нас ничего с собой не будет практически. Ну да, ничего не будет. Мы просто покататься. Надолго вам нужна машинка? Ой, ну я не знаю. Ну, наверное, на час, на два. Может, на всю ночь. Иван, я сейчас оставьте мне, пожалуйста, свой контактный телефон. А куда вам надо подавать машину? Машину надо подавать? Ну, да. Ну-ка, я же сказал, по-моему. Нет, вы сказали, что вы поедете в Химкинский лес. Нет, мы будем кататься там, вокруг леса будем кататься. Ну, там. То есть вам нужно машину подавать в Химкинский лес, да? Да. Ну, я так понимаю, вам, что Химкинский лес большой? Да-да-да. Под деревом вас там надо искать в Химкинском лесу. Ну, знаете, там вот есть такая, ну, как бы... Речушка небольшая, вот там у речушки будем ждать. Иван, можно я вас спрошу? Вы издеваетесь надо мной или что? Я? Нет, ни в коем случае. Я просто хочу заказать машину. Нет, вы знаете, к речушкам Химкинский лес, к сожалению... Ну хорошо, давайте на дороге встретим. Ну где он будет? Куда может? Нет, не буду я подавать машину, тем более с хлипким водителем, не русской национальности. Нет, извините, я не буду принимать заказы. Служба вызова такси, стажер, здравствуйте. Алло, здравствуйте. А я бы вот хотел такси заказать. Угу. А от какой улицы поедете? Улицы, ну, давайте сначала мельчайшие подробности обсудим просто, а потом я как бы улицу вам назову. Угу. Хорошо. А вот у меня такой вопрос, какая у вас самая дорогая машина, то есть на которой меня могут довезти? Сейчас, минуточку. Да. Алло, угу. Бизнес-класса. Ну, я понимаю, что бизнес-класса, а машина-то какая? Машина... Сейчас, подождите, минуточку, скажу вам. Форд Мондео. Так, хорошо, ну вот отличная машина, мне нравится Форд Мондео, вот. Так, а можно водителя выбрать? То есть, ну, мне нужен какой-нибудь, ну, послабее, как бы хлюпенький такой, и желательно не русский. Сейчас, минуточку, подождите. Я слушаю вас. Да, алло, здравствуйте. Угу. Это вот кто-то другой уже, да? Я просто... Да, да, ну вот вам точно. Нужна машина бизнес-класса, я так поняла, да? Или что? Да, мне нужна машина бизнес-класса, то есть и с водителем, то есть какой-нибудь, ну, хлюпенький такой, и желательно не русский. Первый раз такой заказ. Да, машину куда подавать? А, ну, куда-нибудь вот недалеко от Химкинского леса. Зачем? Адрес мне нужен по даче точно. Ну, я там живу просто. Угу. Я отшельник. Ну, вот захотелось мне на машине покататься, дорогой. Возможно это как-то сделать? Можно, конечно. Ну, вот отлично. Ну, как бы есть у вас такие вот водители, нет? Мне нужен точный адрес какой-нибудь по даче. Улица, номер дома, давайте. А, улицу, да. Ну, вы просто вот мне назовите, возможно, такой водитель или нет. Ну, просто возможно. Мне вот важно, да. То есть не русский, да, и хлюпенький. Угу. Угу, отлично. Ну, вот я даже не знаю, как вам адрес сказать, просто я вот живу в одном месте, а забрать меня надо из Химкинского леса. Вот. Алло. Алло. Алло. Да, добрый день. Здравствуйте. А я бы вот хотел на катере покататься. Вы про аренду имеете в виду? Да. Арендовать? Ну да, арендовать, можно и так сказать. А на какое число, на какое время? Ой, а когда у вас свободное? Мне вот с водителем желательно, потому что я сам боюсь, не умею, я могу врезаться куда-нибудь. Ну, у нас без водителя нельзя. А, вот. Нельзя. Ну, хорошо. Мне вот нужен катер, у вас есть какой-нибудь не очень большой? Мне просто вот человек на 5, 6, 7 максимум, вот, на 7 человек. Да, не вообще не очень большой. Не а очень, какой день недели вас интересует? Ой, ну, наверное, ближе, ну, на выходных, наверное, где-то в воскресенье. Ну, такое время просто. Ну, а какие свободно? Мне вот без разницы. Мне свободное время нужно. Какое свободно? Допустим, ну, желательно ближе к ночи, когда стемнеет. Четырех, ближе к ночи. Темнеет часов в 7. Вот 7 до 9. Да, вот где-то так. Есть что-нибудь? По выходным это 7 тысяч час по выходным. Ну, это да, не проблема. А, в общем, вот. А, можно, да, вот заказать? Да, можно. Мы стоим на Болотной площади. Ну, это я знаю, это я разбусь. А вот такой вопросик вот немножко, ну, в общем, ничего, если один мой друг будет в большом черном мешке? Что это такое будет? Ну, у нас просто маскарад такой, в общем. У нас маскарад такой, как бы Хэллоуин такой по-русски. То есть я буду в таком смокинге. Он будет на палубе так или как? Ну, как? Ну, сначала на палубе, да. Ну, а потом он искупаться захочет. Ну, искупаться нельзя, вы что, нас могут показать за это? Ну, а если куда-нибудь от Москвы отъехать? Ну, мы не имеем права людей забрать еще. Нет, вы ничего не сделаете. Давайте я доплачу, а мы как бы мы его сами, ну, искупаем. Мы не имеем права взять, нас не пошли надо. А, то есть у вас считается, сколько человек зашло? У нас камера стоит по воде. А, ну мы же можем сказать, то, что это ковер. В чем проблема? Нет, я просто отказываюсь. Не повезу. А почему? Ну, не можем мы. Ну, как бы, он даже никто не узнает, что это человек. Это просто большой черный мешочек будет, и все. Я маскарад. Понимаю. Ну, как это? Ну, нет, я откажусь, извините. Это очень такие моменты скользкие для меня. Нет, все просто понимаете, можно как бы его... Он может искупаться где-то сзади катера, где вот эти винты. То есть... Ребят, ну, берите Рэдисон в аренду, там можете что угодно пробить, как угодно. Кого взять? Рэдисон есть. Это большой катер? Ну, большой, да. А, ну какая? Мне просто надо, чтобы вот искупаться. Ну, нет. В Строгино в Яхт-клуб позвоните. Там есть много вариантов разных. Может, даже дешевле. То есть там можно, да? Да, да, да. Просто, ну, именно искупаться с бортом. Вот вы не скажете, а вот у катеров вот у ваших сзади там как вот вообще работает? Они там пропеллеры или что там у них? Вот винты? Винты, конечно. Большие винты, значит. Да? Ну, то есть они как бы винты большие могут человека винты разрубить? Легко, он еще за счет массы он может подтянуть человека к себе. Ага, ну то есть если он туда... Он зайдет и создает воронку. Нет, это не шутки, он правда говорит. Да я понимаю, да. То есть человека потом найти будет сложно, да? Человека по частям только найдете. Не, правда говорит, я не шучу. Я понимаю, ну, я тоже не шучу. И... Вот. Ну, как бы понимаете... А они винты под водой намного, как бы вот метров разброс у них, нет? смысле, но они под двигателем, сзади, точнее, под этим, под днищем снизу, сзади. То есть, если туда вот попадет человек, его там сложно будет найти, да? Ну, его либо подтянет туда, просто падает, просто масса придает плохой, тоже немало, но его можно поместить. Ну, желательно, конечно, замесить. Ну, ладно, не об этом сейчас. То есть, у вас нельзя купаться, да? Ну, у нас вообще за борт нельзя, пассажирам, еще. У нас дети даже, когда перегибают за борт, мы оттягиваем сразу за уши. За уши, да? Ну, я бы еще отрезал им уши, но это ладно. В общем, у вас так нельзя, да? А не подскажите, как компания, где можно вот это покататься просто и покупаться? Ну, говорю, яхтенный клуб Строгино, позвоните. Либо что еще, судоходная компания «Альвина» попробуйте. Угу. Строгино, да, яхт-клуб? Да, в Алине, в принципе, недорого, можно плохой арендовать. Да, ну, мне просто желательно подальше от Москвы. Ну, подальше, да, они стоят в Троице Лыково. Ну, понятно, в общем, спасибо. Ага. Все, до свидания. Алло. Алло. Здравствуйте, это Екатерина? Да. А вот у меня такой вопросик. Возможно как-то в компании друзей вот на катере покататься? Уже нет, уже вся техника поднята. Вся уже, да, поднята? А вообще никаких маленьких лодочек не осталось моторных? Нет, но все чужое, никто их не даст. А? Почему? Потому что это чужое, не наше. Угу. А у вас нету ключей от них, да? Нет, конечно. Это, ну, грубо говоря, клиентов моих катера. Понимаете, просто тут такое дело, вот у друга вот день рождения, да, и хотели бы покататься на яхте, то есть втроем, и там, ну, черный мешок у нас будет, ну, там всякие наши причиндалы, в общем, это никак невозможно устроить, да? А, ну, ваши причиндалы, это что, извините? Ну, мясо. Ну, я вам... Вы мне перезвоните минут через 20, я сейчас узнаю, если в другом яхт-клубе есть катер, когда вам надо? А, ой, ну, желательно на выходных, где-то ближе к вечеру, чтобы уже темно было. Ну, хорошо, я узнаю, перезвоните мне через полчаса. Хорошо. Угу. Добрый день, Иван, заказ такси, вы оставляли заявочку? Да, оставлял. Да. Куда подавать машину? А вот я бы хотел парочку вопросиков задать. Да, пожалуйста. А можно, у вас какая самая дорогая машина? То есть, у вас распределяется ну, как-то? Ну, самая хорошая. Дорогой класс. Да. Это бизнес. Бизнес, да? Toyota какие там? Camry, Ford Mondeo. Toyota Camry, Ford Mondeo. Ага, вот. Hyundai. Toyota Camry меня устраивает. А, просто, а есть какая-то большая машина? Так. Большая минивэн, 5-6 мест. 5-6 мест. А там сиденья складываются? Хм. Ну, вот это я не знаю. Секундочку. Просто мне нужна машина для небольшой грузоперевозки. То есть совсем минимальный. То есть один черный мешок довезти. А, то есть совсем минимальный? Ну, так, да. И бизнес-классом? Ну, желательно, да. Угу. А вот универсал вас не устроит, да? Знаете, устроит, наверное. Ну, туда примерно где-то 1.70 поместится в длину. В универсал? Да. Да, поместится. Ну, универсал. Просто как бы, если сиденье сложить, там черный мусорный пакет положить. Угу. То есть, как класс автомобиля комфорт вас тоже не устроит? То есть, без разницы. Нет, мне не обязательно. Без разницы. Да, мне просто надо довести вот пакет. Хорошо, я вас поняла. Иван, адрес подачи автомобиля? А, улица Академика Янгеля. Так. Академика Янгеля, дом? 6А. Угу. То есть подъезд? Водитель... Подъезд там один. А вот водитель не будет же против, да? То, что я повезу, ну... Большой черный мешок, и мне нужно вот до Химкинского леса подбросить меня. Ну, я думаю, перевозят они грузы-то водители. Почему бы он должен был быть против? А трупов они перевозят? Так, вы что-то хотите... Так, секундочку. Хочешь разыграть друга с любого номера? Регистрируйся на сайте foxycall.com.